«Каким?» – спросил Шашерха. «Где взять денег на мечту?» «Да, извечный вопрос», – со вздохом согласился Келдор. И, после паузы, хищно шевельнув лицевыми отростками, добавил: «Но решаемый, в зависимости от суммы. Я задумчиво прикинул оставшийся у меня в наличии бюджет. Все отдавать нельзя, нужно немного себе на жизнь оставить, на первое время. Дальше придумаю что-нибудь. В крайнем случае, всегда можно предложить услуги населению по профилю. Меня уже пару раз окликали на улицах, по джедайскому плащу узнав представителя ордена и предлагая одноразовые работенки. Не думаю, что мастер Накзил будет против, тем более, что он сам упоминал, что собирается вытащить меня на практику в ближайшее время. Нужно около 500 000 кредов. Желательно, до конца недели. Сян прилетает через 2. Нужно успеть все подготовить к его прилету, и эта сумма – необходимый минимум. В противном случае придется исполнение плана до следующего года. Тогда что тебе известно о гонках на свупах? Нет, я сказал. Но мастер, разговор окончен. Накзил непреклонно резанул рукой в воздух, для моей понятливости копируя человеческий жест. Полчаса увещевания не дали ничего, кроме обещания посмотреть трансляцию на большом экране. И то, только потому, что наши цели совпали. Я хотел поучаствовать в гонках на свупах, поставив на себя кругленькую сумму, а мастер искал беглого преступника, по неподтвержденным данным, замыслившего теракт в районе наблюдательного терминала трассы. Ситхова печень. А ведь план был шикарный, с джедайскими рефлексами, на порядок превосходящими нечувствительных к силе разумных, шанс победить крайне высок. Если не афишировать свою принадлежность ордену, можно неплохо так поднять на тотализаторе, но судьба стерва со своим жрецом в лице Накзила на корню поломала всю схему. И как теперь, прикажете, ставки делать? Полагаться на силу? Ага, сейчас. Если бы ее можно было использовать в таком ключе, я бы давно стал мультимиллионером. У-у, не ной, и по сторонам поглядывай. Так, ковай-моська не сработала. С мастером такие штуки не прокатывают, но попытаться стоило. А если? Нет. Да он что, мысли читает? Джови, смотри, что скажешь? Я нехотя отвлекся и повернул голову в сторону неприметной личности, сидящей за барной стойкой в компании пилотов-свупов. На фоне их пестрых комбизов, прикрывающая спину Келдора темная накидка казалась бельмом на глазу. Впрочем, внимания на него никто, кроме нас, не обращал. Наполненный зрителями рес возбужденно галдел, приветствуя на больших во все стены экранах начало очередного заезда. Пуду, гонки в самом разгаре, а я даже ставку сделать не могу. Накзил бдит, аки ястреб, и не только за мной, но и обстановку оценивает. Ладно, что еще остается? Поработаю, авось отпустит пораньше. Это не он. Поясни. Цель использует дезинтеграторную винтовку с внешним модулем питания. Допустим, оружие он где-нибудь оставил, но без брони его никто не видел. Батарею с охладителем так просто от снаряжения не открепить, там все намертво спаяно. Так или иначе из-под накидки бы торчало. А еще, я прислушался к силе. Не чувствую угрозы. Судя по нашим данным, этот маньяк не меньше 500 келдоров убил. Я помню, как ощущались заключенные в той тюрьме, в которую мы с вами ездили. А этот, хоть и подозрительный, но вполне обычный разумный. Вдруг что-то остро кольнуло в ощущениях, не в бурлящем красками ментополе, а именно в течении силы, точно так же взбаламученном мыслями и чувствами стольких живых существ, словно вихрь над волнующейся поверхностью моря, моментально исчезнувший, но много говорящий видящему. Впрочем, не совсем обычный. Кажется, есть небольшие задатки в силе, но не может же он быть одиночкой, сам по себе. Очень хорошо, падаван, мастер был явно доволен. Мы отошли к стене у входа в бар, минуя азартно орущую толпу и не переставая контролировать обстановку. Только правильно говорить «дикие». Так джедаи называют тех, кого вовремя не заметили и не забрали в орден. Жаль, времена уже не те. Когда я был молод, возраст не имел значения, и диких можно было бы смело вести на Тайтан. А теперь остается только доложить и держать их в поле зрения джедаев и властей Дрина. А как же Баран-До? Они берут не всех. Мудрецам нужны особые умы, наиболее чувствительные к силе. К тому же, они почти не принимают к себе женщин. О, тренируй восприятие, падаван, в который раз наставительно указал мне Накзил. Если не можешь определить пол по внешности, то в силе должен уметь. Благожелательный тон мастера позволял ответить, что не те такое, но блеснуть остротами я не успел. Внезапно сжавшее дурное предчувствие в груди заставило на рефлексах протянуть руку к поясу, где, укрытая плащом, переливалась голубыми импульсами рукоять светового меча Гри. «Мастер, да, знаю, он здесь, что будем делать?» «Слишком много келдоров», мгновенно собравшийся Нагзил неотрывно всматривался сквозь толпу в сторону, откуда веяло могильным хладом и отголосками боли сотен невинно загубленных душ. Жуткое и болезненно глубокое чувство, будто пронзающее душу насквозь. «Уж на что я психологически развит, а страшно стало до колик. Джови, обходи справа, попробуй зайти ему со спины. А как же гражданские? Если поднимем панику, жертв будет больше. Все, пошел». Мы одновременно двумя размытыми тенями, используя вспышку, побежали в сторону цели. Мастер напрямую, скользя между завсегдатаями. Я вдоль экранов, не обращая внимания на возмущение зрителей, наблюдавших за трансляцией заезда. Быстрее. Чем ближе к воронке силы, тем сильнее чувствовалось напряжение. Каждая упущенная секунда, чья-то упущенная жизнь. Эта тварь не жалела никого, устраивая уже третий теракт подряд, всегда в людных местах. Нагзил, как всегда, оказался прав, выбирая место засады. Джови, сейчас. Раздавшийся в динамиках шлема приказ мастера заставил на пределе взвинтить темп. Силу я применил одновременно с тем, как Нагзил активировал меч, отражая пронзительно загудевший голубой плазмой ярко-желтый луч, ушедший в потолок и проделавший здоровую оплавленную дымящуюся дыру. «Держу», — процедил я сквозь зубы, вытянув руки в направлении закованной в тяжелую шипастую броню фигуры, застывшей в нелепой позе прыгуна над обрывом. «Ах, куда? Ишь, как вырывается, паскуда! Откуда только силы берет?» Мелькнул еще один голубой росчерк. Срезанная под корень дуло винтовки упала на подсвеченную плитку, громко прозвучав в звенящей тишине бара. «Спокойно!» Нагзил сорвал с преступника шлем, под которым оказалось усыпанное шрамами лицо Келдора, и, резко выкинув кулак, отправил того в нокаут. «Мы из Ордена джедаев. Охрана из паукообразных боевых дроидов и группы захвата подоспела как раз к тому моменту, как мы с мастером обездвижили гада, использовав полицейские наручники и ошейник в шоковом режиме. Устройства сильно походили на те, что используют хатты для контроля своих рабов, и, по факту, являлись их доработанной версией. Игрушки-слизни предназначены для унижения и контроля, тогда как используемые нами наручи действуют в автоматическом режиме, взаимодействуя с нервной системой пленника и следуя заложенной программе. Попытка причинить физический вред окружающим или бегство приведут к повторному оглушению, минимум на сутки. То же касается и намерения покончить жизнь самоубийством, избежав правосудия. Проще говоря, виси кулем в руках представителей закона, и будешь в сознании. Мощная вещь. Впрочем, для таких потерявших разумный облик тварей в самый раз. При низком уровне преступности у келдоров появляются порой такие вот отщепенцы, бросающиеся из крайности в крайность. До прибытия на Дарин я и представить ничего подобного не мог. О многих расах да, но только не о миролюбивых келдорах. Не принято у клыкастиков выносить ссор из избы, то бишь из системы, уважаю. Вот бы все так поступали, авось поменьше грязи в галактике водилось. Ущерб кто-то должен оплатить, подскочил к нам хозяин терминала, щуплый келдор с дерганными движениями, нервно перебирающий пальцами при виде шипастой туши маньяка на гравитационных носилках. Это уже инициатива охраны бара, мы с мастером собирались его на своем горбу до выхода переть, то есть телекинезом. Джедаи мы или где, орден возместит убытки в ближайшее время, пообещал Нагзил, толкая перед собой кокон с пленником к выходу, между расступающимися келдорами. Наблюдала за нами теперь, от силы треть бара. Остальные вернулись к просмотру заезда, где на экране уже начало трансляция следующего этапа гонок на свупах. Стоп, погодите-ка, это та, о ком я думаю, что за любительница? Уловил я шепотки среди зрителей, наблюдавших за фигурой с темной накидкой за спиной, следующей к своему свупу. У нее даже логотипа нет, новичок, ага, и коэффициент 1 к 70. Как думаешь, стоит ставить? Не, Архукуку делает всех, а вдруг повезет? Хотя нет, ты прав, лучше не рисковать. Дальше я уже не слушал, получив одобрительный взгляд мастера и метнувшись к букмекерским терминалам у барной стойки. Так, как там ее звать? ХМ, ну, не подведи, таинственная незнакомка, владеющая силой. Если умудришься продуть, живьем сожру. Глава 6. Бизнес на удачу. Девчонка не продула. Более того, на первом и втором этапах гонки обошла соперников на полновесные секунды, уступив на пол корпуса лишь чемпиону в финальном заезде. Но даже так, я успел поднять на ставках ух, целый миллион кредов. Живем, братцы. К счастью, все финансовые операции производились в электронном виде, и надурить меня никто не пытался. Переводы на виртуальный счет поступали в тот же момент, как на табло загорались результаты заездов. Очень хотелось пообщаться с таинственной незнакомкой, но не свезло. Во-первых, на камлинг пришел сигнал от фрисби, предупреждающего, что мастер Нагзил подготовил задержанного к перевозке и ждет меня на улице. Во-вторых, пока отвлекся, девчонка успела сделать ноги от толпы внезапно обретенных фанатов и скрыться в неизвестности. Ничего, надеюсь, еще пересечемся. Не на этой трассе, так на следующей. После разговора с Шурхом я выяснил, что гонки на свупах – довольно популярное развлечение на Дрине. Есть любительская и профессиональная лига, и также многочисленные неофициальные заезды вне зоны влияния крупных городов. Поле деятельности большое, глядишь, свидимся. Тем более, мне действительно понравилось зрелище на высоких скоростях. Давно не испытывал такого азарта. Эх, вот бы самому на штурвал сесть. Жаль, мастер против категорически. Причин не объяснил, но, чувствую, тут что-то личное, почти семейное. Точно кто-то из детей по буйной молодости едва в аварию не угодил, заработав заботливому папаше комплекс. Я, конечно, Нагзилу не настолько близок, но ответственность он за меня несет ничуть не меньшую, чем за сыновей. Так что все понимаю и спорить больше не буду. К тому же, не всю же жизнь мне в падаванах ходить. Вот стану джедаем, и однажды обязательно поучаствую. А пока, вернемся к нашим салластанцам. Сьян с командой уже прибыл в систему и как раз проходил таможенный досмотр на орбите, подготавливая корабль к приземлению. Фрисби получил данные, что Сьян прилетел на малотоннажном транспортнике, размеры которого без проблем позволяли входить в атмосферу. С одной стороны, капитан молодец. На такой посудине куда проще избежать нападения пиратов и проскочить блуждающие гравитационные аномалии на входе в систему. А с другой я испытал легкое разочарование. Маленький трюм означал меньшее количество груза, который можно взять с собой, чтобы не возвращаться порожняком. А ведь от продажи подготовленного мной сырья зависит сумма, которой Сьяну придется оперировать при подготовке следующей торговой экспедиции. Та же продукция с ферм, составляющая основную часть экспортируемого груза, во внешнем мире стоит недорого, а места занимает порядочно. Повезет, если удастся выручить 1/10 от общего бюджета в 1 050 000 кредов, чтобы покрыть затраты на перелет и жалование команды. Основные инвестиции уйдут на подготовку экспедиции, в большей части, на покупку промышленных синтезаторов. Еще как бы не пришлось Сьяну из своего кармана доплачивать, но, надеюсь, обойдется. Не дурак он, да и в проблемы с профсоюзом пилотов встрял не по своей вине. От них, увы, ни один капитан не застрахован, если предпочитает работать сам на себя. Хотя, могло быть хуже. Повезло, что Сьян сам догадался взять именно транспортник, а не шаттл или разведчик, предназначенные только для перевозки людей. Как дело пойдет в гору, обязательно выпишу ему премию. А пойдет ли, вякнул годливенький голосок внутри, за что моментально получил по сусалам, дабы не мешал наслаждаться зрелищем спускающегося с небес корабля. Грузный, массивный, немного напоминающий бегемота с раздутыми боками трюма и узкими прорезями глазками смотровых окон рубки на верхней палубе. Точно, бегемот, так и буду звать. Изящества маловато, зато размеры, навскидку 50 метров в длину и около 40 в ширину, внушает, особенно вблизи. Не успел я избаловаться подобным зрелищем за свою жизнь в новом мире, а ведь это не самый большой корабль в своем классе. Страшно представить размеры судов побольше, и уж тем более знать, что они способны при такой массе и габаритах развивать скорости свыше световой. Так, все, отставить трепет. Надо почаще напоминать себе, в каком мире нахожусь. То, что для меня технологии за гранью фантастики, для населяющих галактику раз обыденное дело. Уф, кажется, отпустило. Посадочная площадка осветилась мигающей гирляндой солнечных огоньков, подсвечивая кораблю отведенное место рядом с еще несколькими судами. Пространства между ними для маневра хватало с избытком, чтобы даже неопытный пилот смог посадить свою ласточку в условиях повышенной гравитации. Конечно, в звездолетах давно применяются различные системы компенсаторов с инерционными гасителями, позволяющие поддерживать заданный курс. Надо владеть особой криворукостью, чтобы запороть посадку на совершенно открытой местности. О Сьяне такового сказать точно нельзя. Пилот филигранно приземлил своего бегемота на брюхо, перед самой посадкой выпустив в клубах пара шасси лапы для дополнительной стабилизации. Звук при этом раздался довольно громкий и неприятно резанувший по ушам, но никому не повредивший. Мой шлем прекрасно справлялся с фильтрацией посторонних шумов, техника агентов СИ сумела и не такое, а других зрителей прибывшего корабля не было. Пассажирские терминалы, как и сам космопорт, располагались на значительном удалении от столицы, чтобы не мешать жителям. Разделенный, условно, на две части по паре километров в поперечнике, он насчитывал три больших грузовых блока из десяток частных поменьше. Именно на одном из последних я ожидал посадку транспортника Сьяна, приняв эпичную позу со скрещенными на груди руками и развивающимся плащом за спиной. Ну точно фантастический герой, хе-хе, с поправкой на джедайские реалии. Каюсь, не сдержался, но раз возраст позволяет, почему нет? Гормональная перестройка не за горами, пора уже начинать показывать молодецкую удаль. Тем более, что взрослых она так умиляет, настраивая на благодушный лад и напоминая, какими они были сами в аналогичном возрасте. Спустился трап, на миг скрывшись за очередной шипящей струей белого пара, быстро рассеявшегося сильным порывом ветра. Интересное явление, кстати, не в первом звездолете наблюдаю, причем только у больших, размером не меньше бегемота. Видимо, так система избавляется от излишков тепла, но гадать не буду, чтобы не выпячивать свои куцые познания в физике процессов и прочей ГМ. Не буду, в общем, довольно и того, что без специального образования и подготовки решил влезть немытыми граблями в бизнес больших дядь, где ошибки чужака не то же самое, что ошибки Келдора. Но Сьяну пока знать ни о том, ни о другом не нужно, так что вид я сохранял по-прежнему боевой, стремясь достать задранным носом до звезд, чем неминуемо вызвал улыбки на лицах подходящих салластанцев, вышагивающих в однотипных пустотных комбизах. Загубить первое впечатление я не боялся. Дело мне предстояло иметь со Сьяном, он меня давно знает. Зато на реакцию остальных, после того, как начнем обсуждать серьезные вещи, интересно будет посмотреть, и полезно. Проще будет считать ментощупами информацию, проверяя на вшивость новых работников. Предприятие предстоит серьезное, с серьезными деньгами на кону. Я должен быть уверен в каждом из них. Сьян, добрались без проблем, салластанец слегка наклонил голову, выказывая уважение и показывание знания человеческих обычаев. Да, мастер Джови, сэр, немного потрясло на входе в систему. Пираты, слава пустоте, не досаждали. Хорошо, представишь команду? Конечно, салластанец с готовностью повернулся к своим людям, начав перечислять по порядку справа налево. Карванаката, старпом, служил во втором республиканском флоте, демобилизован по ранению, имеет богатый боевой опыт. Бетон Накира, навигатор в класса, получила высшее образование в Каррелианской ВАП, высшей академии пилотов, уже больше года водит караваны вплоть до периферийных систем на границе дальнего рубежа. И, наконец, Ихан Вор, первоклассный механик, в космосе с рождения, опыта перелетов больше, чем у всех нас вместе взятых. Вопросительно изогнув бровь, я вопросительно глянул на Сьяна, слегка удивленный такой навязчивой рекламой. И тут до меня дошло. Родственники, салластанцы внутренне скривились, а Сьян, как ни в чем не бывало, подтвердил. Дальние, но доверяю, как себе, готов поручиться за каждого. Не нужно, я верю. Что ж, за дело, господа, прошу за мной. Отвернувшись, я ментощупами за спиной уловил недоумение и немалую настороженность со стороны команды Сьяна. Оно и понято. Слишком уважительно капитан общался со мной, несмотря на возраст, позволяя заранее делать определенные выводы. И дело тут не в принадлежности ордену джедаев. Уважение такого космического волка, как Сьян, нужно заслужить, и никак иначе. Не скажу, что мы с ним много дел провернули, но в операции по спасению юнлингов мне пришлось изрядно напрячься, чтобы верно организовать эвакуацию и взаимодействие с отрядом мандалорцев, у которых с салластанцами не самые дружеские отношения. И все это по удаленной связи, где ни силой, ни в ментальном плане не надавишь. Мне тогда удалось сгладить некоторые острые углы, разрешив конфликт к всеобщему удовлетворению. И, даже, прибытком для Сьяна, получившего редкий контакт среди кланов Мандалора. Забавно, разве капитан не рассказал об этом родственничкам? Не знаю. В любом случае, допрос с пристрастием его ждет на обратном пути, А сейчас с лишними вопросами команда не полезет. У салластанцев так не принято. И, пожалуй, я рад, что он взял именно родственников. Кровная связь в предстоящей кампании сыграет далеко не последнюю роль, формируя ядро будущей организации задолго до предполагаемого мной срока. Сьяну и мне предстояло стать в ней равноправными партнерами. Впрочем, я забегаю вперед. Посмотрим, как команда проявит себя на первом серьезном контракте, а детали обсудим уже в следующий раз. Открыв двери ангара и указав на аккуратные ряды ящиков с товарами на перепродажу, я кратко изложил суть миссии для всех, после чего отозвал в сторонку Сьяна и уже персонально для него раскрыл детали, включая переданные контакты с черного рынка. Тоже игра на публику, своего рода. Материалы в учебных голокронах не пропадали впустую, и я знал, что салластанцы владеют прекрасным слухом. Сотня метров им не помеха, зато так было видно, кто из них по-настоящему принимает решение. Сьян очень внимательно выслушал меня, после чего надолго задумался, прежде чем выразить свое мнение. Идея опасная и трудновыполнимая. Мне придется змеей извернуться, чтобы провернуть все втайне от внимания разведки корпораций. Но в случае, если прогнозы сбудутся, успех гарантирован. Единственное, я не совсем понял, как вы планируете реализовать производственный цикл на поверхности. Земли нужно будет много, а на Дарине ее крайне сложно арендовать. Некоренному населению практически невозможно. У меня есть то, чего не было у других. Связи, пояснил я, видя недоумение салластанца. Келдоры никогда не пустят в сферу здравоохранения обычного чужака. Другое дело, джедай. Я уже успел показать добрые намерения и кое-как себя зарекомендовать. Врач, с кем я общался, готов взять на себя основные организационные вопросы и оформление фирмы. В нашу задачу входит обеспечение его всем необходимым для создания пробной линейки капсул. Хорошо, допустим. А что в дальнейшем? Ты со своей командой займешься регулярными рейсами на Дарин. Давно пора кому-то занять эту нишу, так почему не нам? Для начала наймите достойную охрану и сопровождение грузов. Сам знаешь, чем сопряжены полеты в такие далекие сектора. Попробуй обратиться к нашим общим друзьям. Я выделил последнее слово, знаю, что Сьян поймет, о ком идет речь. Дорого. На полноценный контракт с ними не хватит. Предложи разовый, с возможностью продления. Глава умный мужик, свою выгоду ни за что не упустит. Тем более, что он уже с нами работал и знает, что я держу свое слово. Все равно, 1-2 раза, но постоянные рейсы сопряжены с высокими рисками. Прокладывать навигационный курс здесь, все равно, что лететь сквозь минное поле с завязанными глазами. Бетон справилась на пределе, а она считалась одной из лучших в своем выпуске. Значит, найдем еще таких, как она. Опять же, можно нанять необученных чувствительных к силе разумных, не входящих в орден джедаев. Я мечтательно прикрыл глаза, вспоминая эффектные заезды на свупах в исполнении таинственной незнакомки. Обучить их, и выйдут навигаторы рангом не ниже, чем Бетон. Сьян оживился. Вы знаете, где найти таких? Я думал, орден джедаев забирает всех. Не совсем. Впрочем, на первых порах, пока не начнем получать стабильную прибыль, достаточно будет и пары навигаторов. А как быть с лицензией? Нельзя организовать регулярные грузоперевозки без одобрения торговой гильдии. Нас просто прикроют и будут в своем праве. А если пронюхают про черный рынок? Тут уже не контрабандой дело попахивает, а самым настоящим криминалом. Против республиканцев у нас нет никаких шансов. Поэтому я и прошу тебя сделать все тихо. Хотя бы первые рейсы, чтобы обеспечить базу для дальнейшего развития. А твой мастер в курсе? Внезапно заговорщицким голосом спросил Сьян, сбивая меня с толку резким переходом на «ты». Ненадолго. Я быстро сориентировался, ответив салластанцу кривой ухмылкой. А ты, батя, каждый свой шаг докладываешь? Согласен, рисковато, но именно такого ответа Сьян и ждал, громко хохотнув и вызвавши подки среди наблюдавшей за нами команды. Я знал, что у тебя есть стержень, парень. Просто хотел лишний раз убедиться, прежде чем давать согласие. Не страшно против ордена одному идти, у вас с инициативой, если верить слухам, еще жестче, чем в армии Эчини. Облегченно вздохнув про себя, я чуть расслабил плечи. Кажется, получилось. У меня своя голова на плечах, тем более, ты знаешь, что случилось. Сьян помрачнел. Слухи расходятся быстро, а такую новость, как очередной раскол ордена джедаев, в застенках храма не удержишь. Уверен, ему пришлось выдержать немалый бой с родственничками, чтобы убедить их хотя бы единовременно поработать на джедая. И ты? Нет, я не собираюсь предавать орден, но у меня есть цель, и я готов идти на компромиссы. Сян издал звук, похожий на хмыканье, оценив не прозвучавшие, но витающие в воздухе жертвы. Еще один плюсик в залог будущих деловых отношений. Как я уже говорил, серьезные дела в этом мире могут вести разумные любого возраста. Имелась бы хватка и способность доводить дело до конца. Ну и деньги, куда ж без них. За эфемерное спасибо работать никто не станет. Мои идеи всегда были подкреплены полновесной монетой в кодировке на электронном счету. Это вызов, сказал Сян, но достойный и сулящий немалую выгоду. Я понял, к чему ты ведешь. Он сделал небольшую паузу, давая понять, что вполне способен оценил подоплеку разговора, откуда не так уж трудно сделать определенные выводы, и благодарен за доверие. Постараюсь ответить тем же, мастер Джове, сэр. Ага, окрас беседы вновь сместился в сторону официального. Что ж, правильно, немного расслабились и будет, пора заняться делом. С одобрения Сьяна, дав приказ погрузочным дроидам на укомплектовку грузов трюм бегемота, я еще раз пообщался с командой, уже в более неформальной обстановке, после чего перевел им аванс, чем мгновенно поднял свой статус на недосягаемую высоту. Не принято здесь оплачивать еще не сделанную работу, и, судя по затаившим дыхание салластанцам, никто из них до конца не верил Сьяну, рассказавшему о своем опыте, что теперь позволило капитану ехидно лыбиться и гордо топоршить крыловидные капли, свысока поглядывая на своих растерявшихся родственничков. «Надеюсь на вас», — сказал я, закрепляя успех поклоном в джедайском стиле, прямой спиной и скрещенными руками на груди. «То аула вайно». Вот тут уже и Сьян варежку приоткрыл, не ожидав от меня нечастой в употреблении среди торговцев фразы. «Ха, зря что ли я языки учу? Конечно, капиталами банковских кланов мне не ворочить, но для игры на большой арене мало уметь делать деньги. Авторитет складывается из мелочей. Чем раньше я начну карабкаться к вершине, тем проще удержаться на ней». Отправив команду переваривать произошедшее на корабль, Сьян еще раз обсудил со мной план действий и уже собирался уходить, как я внезапно кое-что вспомнил и хлопнул себя по лбу. «Точно, Сьян, погоди, мастер Джове, сэр, помнишь, я заказ на пищевой синтезатор присылал, он у тебя?» С пяток секунд салластанец оторопел и пялился на меня, не понимая, что еще за заказ, если синтезаторов еще даже в проекте нет. А когда дошло, в точности скопировал мой жест. «Точно, простите, совсем забыл со всеми этими нежданными заботами. Конечно, синтезатор готов к разгрузке. К тому же, я взял на себя смелость закупить дополнительные расходные картриджи, позволяющие заметно расширить доступное меню. Спаситель, я едва не в слезах кинулся к салластацу на шею, уже предвкушая вечернюю пирушку. Я знал, что люди очень ценят возможность вкусно поесть», — несколько смущенно произнес Сьян. «Рад, что смог вам угодить. На Дарине выбор доступных продуктов должен быть не особо большим. Честно, положа руку на сердце, я уже ничего не слышал». Один из дроидов, следуя приказу Сьяна, уже спускал с трапа крепко упакованную коробку с волшебным содержимым, отображаемым картинками на боках с фирменными надписями производителя кухонной техники. «Мясо, пусть и синтетическое, но довести до ума можно самому. Исключительно вкусное, сочное, хорошо пропеченное на углях, или нежное и прожаренное, с острой перчинкой и ароматной ноткой лаврового листа. Мощное умами, сбивающее с ног, симфония наслаждения и вкуса. Уф, слюнки текут, держите меня семеро». Бетон Накира устало плюхнулась на диванчик в кают-компании, мрачно глянув на развалившегося там же бесстыдно храпящего Карва. Братец лентяй успешно слинял сразу после прохождения первого каскада гравитационных аномалий, отбрехавшись усталостью и необходимость быть бодрым к моменту следующего выхода из гиперпространства. Как будто она не устала, девушка вздрогнула, представив, как сколько еще раз предстоит пройти через этот навигационный ад, и на что она снова подписалась. Ничему жизнь не учит. Где проблемы, там Бетон, правильно мама говорила. Попробую искать плюсы, посоветовал ей капитан, подходя из кабуза и протягивая дымящую кружку с горячим кофейным тоником. Когда завершим контракт, получишь в свое портфолио такую характеристику, что ранговые удавятся от зависти. Еще немного практики, и сможешь получить степень профи, а там уже совсем другие гонорары. Потомков обеспечишь на три колена вперед. Скептически фыркнув, Бетон, тем не менее, приняла угощение и сделал пару крупных глотков, после чего устало запрокинула голову на спинку и простонала. «Может, ну его, Сян, поздно, я уже дал согласие, а, если, скажем, метеорит по курсу на выходе из гипера, пуф, и нет нас, непреодолимая воля Вселенной во всей своей красе, а цифровые подписи подделать не так уж трудно, Бетон, все-все, умолкаю». Какое-то время действительно посидели в тишине, пока с нижней палубы не поднялся Ихан, принеся с собой свежие запахи машинной смазки, а затем и привкус растворителя. «Все конденсаторы в норме», — сказал он, бесцеремонно выхватив упискнувший Бетон кружку с тоником. Та и не подумала возражать, втайне побаивавшаяся ветерана, которому даже капитан Сян во внуки годился. «Но лучше подобных нагрузок больше не допускать, если не хотим при следующем прыжке глотнуть вакуума. Не смотрите на меня», — вскинулась Бетон. «Там и десяток астродроидов в кластере не справится лучше. Расслабься, тебя никто не винит», — успокоил ее капитан. «Просто это еще один знак, что уже давно пора менять наши корыта на более современные. Если бы кое-кто не проел оригинальную Зету, не пришлось бы», — буркнул со своего места Карва, втихаря прислушивающийся к разговору с самого начала, за что тут же получил по сапатке от Бетон и с криком свалился с дивана под сиплый смех Ихана. «Радуйся, что только ее», — строго сказал ему Сян. «Сам знаешь, кто нас за жабры схватил. Такие разумные чувства юмора даже за атавизм не считают. Зато теперь мы в еще более глубокой дыре», — Карва развалил на полу и положил ногу на ногу. «Но, хребет у пацана имеется, ты был прав. Может и выгорит дельце, хотя я бы лучше последовал идее Бетон. Хвала пустоте, мой тупоголовый братец в чем-то со мной согласен. Умолкни, язва, сам ты». «Тихо оба», — Сян повысил голос, заставив спорщиков заткнуться, после чего перевел взгляд на Ихана, отнесшего добитую чашку в отсек камбуза и уже успевшего вернуться с новой. «Что думаешь?» «Возражений не имею. Если так и дальше пойдет, семья будет готова работать с ним на постоянной основе. Он дерзок и нахален», — согласился старик, вновь прикладываясь к кружке, но уже смакуя тоник более мелкими глотками. «Уверен, что он прекрасно знал, что мы можем его слышать. Храбрость и наглость. Как раз такой партнер нам и нужен, особенно в свете предстоящих перемен. Думаешь, началось, а сам как считаешь?» Вопросом на вопрос ответил вредный старик, но, заметив жадно ловящую каждое его слово Бетон, милостиво снизошел до объяснений. «Возьмем даже неизвестные нам факты, а официальную пропаганду. Фракции в Сенате едины, как никогда. Вместе мы приведем галактику к единому светлому будущему. И остальной треп, которым оправдывают уже вторую принятую резолюцию о наращивании военной мощи. Вомп крысы чуют, что запахло чисткой, и хотят прикрыть свои облезлые хвосты, пока не поздно. Миротворческий флот не подчиняется Сенату. Верно, он подконтролен канцлеру и военным, среди которых полно ставленников обеих сторон, в том числе джедаев. И пока Лашта соглядит в рот грандмастеру ордена, хитрые крыски стригут купоны и раздают титулы направо-налево, с богатым приданым, не меньше 6 нулей после запятой. Как думаешь, кто из них имеет настоящую власть и заказывает танцы? Значит, войны не избежать, Сян, подобно Бетон, без сил откинулся на спинку дивана. Буря уже началась, Ихан утвердительно кивнул. Началась, Сян, и первые волны уже хлещут в берег. Наша задача свести потери среди семьи к минимуму, а это очень много кредов. Куда больше, чем можно заработать на доступных нам активах, тогда как мальчишка предложил реальный шанс, нельзя его упустить. Еще есть вопросы, Бетон, Карва? Да поняли мы, в унисон буркнули уныло повесившие носовые крылья брат с сестрой. Курс в пекло, с песней, под траурный марш, кому еще тоника, перев, торговый муунлит, во славу успешной сделки. Глава 7, большое задание маленьких проблем. Несмотря на раннее взросление, подростки Келдоров к переходному возрасту становятся не менее агрессивны, чем у любой другой человекоподобной расы. Как я это выяснил, на собственной шкуре, однажды сунувшись из праздного любопытства в обычный спальный район пригорода Доршана и наткнувшись на банду малолетних отбросов, на Келдорском такие группировки назывались Бажикха и, как ни странно, существовали на вполне законных основаниях, почти непрессуемые органами правопорядка. Считалось, что в Бажикха проблемные детишки выплескивают врожденную злобу, к совершеннолетию достигая гармонии с собой и окружающим миром. Своеобразная школа жизни, к как ее позиционировали многие сердобольные родители. А по факту малолетки просто пользовались безнаказанностью и постоянно устраивали склоки с враждебными группировками, внося хаос в ночную жизнь города. Работала такая система или нет, если судить по маньяку-потрошителю, которого мы с Нагзилом пару месяцев назад задержали при попытке устроить теракт, то нет. С другой стороны, уровень преступности среди населения Дрина, в сравнении с другими более цивилизованными планетами крайне низок. Тем же Бажикха запрещено наносить вред чужому имуществу, а нападать можно только на других подростков из таких же банд. Что касается взрослых граждан, преступивших закон, с ними разговор короткий, без суда и следствия. Тюрьмы у Келдоров заведены исключительно как перевалочная база перед отправкой заключенных на шахтерские рудники. По факту, тот же самый пожизненный приговор, а для некоторых особо отличившихся смертный. Но вернемся к Бажикха. Нападения я не ждал, и потому не усел вовремя среагировать. Да и что мне было делать, с включенным мечом на детей бросаться? Решил уладить проблему кулаками с минимальным применением силы, и вот результат. Тому ушлепку, кто из-под тишка набросил на меня шоковую сеть для ловли крупной дичи и отправил в беспамятство мощным электрическим разрядом, явно не кисло привалило во внутреннем рейтинге банды. Как минимум сразу главарем стал, сумев самолично завалить не просто вражину, а человеческую, дико уродливую с точки зрения нормального Келдора. Ну а я что могу в свое оправдание сказать? Ничего. Не слабо детишки с меня спесь сбили, признаю. Напомнили, что владение силой – не панацея. Стая волков может и буйвола завалить, как я соклановцев в храме учил. В первую очередь, надо думать головой, и уже потом делать. Ага, учить учил, а сам подставился, как сопляк зеленый. Стыдоба аж уши горят. Ладно, хоть меч взять не смогут, а если попытаются, то останутся без рук. Оружие Гри не терпит, когда его лапают посторонние. Впрочем, додумывал я это задней мыслью, наслаждаясь красотой пляшущих золотых звездочек перед глазами. А затем мир скрыла спасительная темнота. Не знаю, сколько времени я провел без сознания, но очухался уже совсем в другом месте. Тесная полутемная комнатушка освещалась поступающим светом из узкой прорези на одной из стен. С потолка свисали грязные тканевые обрывки вперемешку с композицией в стиле странной бабушки, тащащей в дом всякий хлам. Оголенные провода, куски рваного металла, с мясом вырванные конечности дроидов. И первым, кого увидел, был Было. Это что еще за ха? Великий и могучий не смутил Джаву, а только побудил к активным действиям. Мату, мату. Тонкая спица с искрящимся разрядами шокера больно ударила под ключицу. Точно раскаленным огнем обожгла. С губ сорвался непроизвольный вскрик. Ах ты зараза, тыкнешь еще раз, и я тебе ее вгрызла запихну. ДЗЗ, ауч, мату. Да убери ты уже от меня свою тяпку, изверг. Встаю я, встаю. Ну вот, встал. И что дальше? Какой-то зачуханный сарай, а выход загородила куча метровых уродцев в мешковатых одеяниях и тлеющими углями глаз в пятнах тьмы под закрытыми капюшонами. Ситх, меня раздери, это не глюки. Взаправду самые настоящие джавы, с ума сойти. Но какого рожна они делают здесь, на Дрине? А, ну да, вопрос риторический. Загадка, откуда они вообще возникают повсюду, в самых разных и, порой, совершенно неожиданных местах. Живучие паршивцы, любому майнаку фору дадут. И как только дышать в здешней атмосфере могут, может, тоже масками кислородными пользуются под своими капюшонами. Поди разбери. Одна из самых таинственных рас в галактике. Мусорщики, падальщики, торговцы, проныры, отличные техники и инженеры. Многое можно сказать о джавах, но всегда верно одно. При всей своей напускной диковатой простоте, более хитрых и смекалистых существ не найти. Ну а то, что всякий хлам в дом тащит и из него же все собирают, так у кого своих тараканов нет, устав рассматривать пялящихся на меня джав, я упер кулаки в бока, приготовившись толкнуть речь с требованием убраться с дороги, и сам себя же оборвал на полуслове. Пальцы слева вхолостую сомкнулись на месте, где должна была висеть знакомая до малейшего изгиба рукоять светового меча. Какого? Его же невозможно взять никому, кроме меня. Детишкам Келдоров точно бы не удалось, значит, остаются. Вот сука, верните мой меч, ворюги. Ох, зря я это сказал. Забухтивших при первых признаках угрозы джав словно парализовало, примерно на полминутки. А потом один из них неуверенно так, с намеком, переспросил. Тецука, он оглянулся на остальных в трансе закачавшихся джав и уже более уверенно повторил. «Тецука, Тецука, Тецука, ой-ой, помогите!» Верещащие утырки обступили со всех сторон, молотя меня по коленям своими палками-копалками, ну или первым, что под руку попалось. «Тецука, Тецука, Тецука, так, все, надо срочно валить, быть задушенным возбужденными джавами в темном сарае, позорнее смерти не придумать, разве что быть утопленным в выделениях радианца, но это уже за гранью добра и зла, не дамся». Подавив приступ паники и приготовившись применить силу, я чуть опустил руки, когда галдеж прекратился сам собой. Нет, вру, это один из джав, наверное тот самый, кто при первом пробуждении орал мне мату, пинками и затрещинами навел среди подчиненных некое подобие порядка. После чего, когда вокруг меня образовалось свободное пространство, вышел вперед и требовательно протянул руку, раскрытой ладошкой вверх. «Тецука, ясное дело, я отрицательно покачал головой, в душе не разбирая, чего от меня хотят, за что был ожидаемо вознагражден новым зарядом тока, в живот. На сей раз синта кожа под туникой погасила разряд, видимо уровень был выставлен куда ниже прошлого, и снова раскрытая ладонь перед лицом. «Тецука, так, ладно, договорить мне не дали». Какой-то протяжный звук снаружи заставил джав прийти в крайнее возбуждение и всей толпой ломануться на выход. Командир, как я решил его называть, приглашающий махнул шокером и ломанулся следом за остальными. Еще раз ощупал себя на предмет пропаж. Ну да, конечно. Помимо меча, сперли еще камлинкой пояс, одежду не тронули. И то, думаю, только потому, что высокотехнологичная форма СИС повторяет очертания тела и почти не видна под джедайскими одеяниями. Шлем тоже оставили, чтобы не задохнулся. С другой стороны, имеет джавы в наличии подходящую кислородную маску, и его бы не досчитался. Стараясь не закипеть от злости и твердя про себя мантру «Кодекс», я выглянул за дверь, прищурившись от резанувших по глазам солнечных лучей. Джавы бестолково суетились между криво сложенными хижинами из хлама, держащимися на соплях и честном слове. Какое-то поселение или временная стоянка, скорее первое. Мусора тут не меньше, чем в сарае, куда меня запихали. За пару недель такое богатство точно не скопишь. Подняв голову и вглядевшись в небо, я понемногу стал понимать, в какую клоаку попал. Энда, впору за голову хвататься. На Дрине имеется немало мест, не рекомендованных к посещению разумными ввиду высокого уровня угрозы для жизни. В частности, в полутора сотнях километрах к западу от Доршана располагалось одно такое, именуемое Гиблой Падью. Большая область с пониженным рельефом, испещренная горными цепями и глубокими разломами в земной коре. Помимо экстремально высоких температур, Гиблая Падь могла похвастаться высоким уровнем токсичности, вызванным гигантскими свалками промышленных отходов. Именно по возвышающимся над головой шапкам последних я понял, где нахожусь. Вот только, каким образом Бажитха меня сюда приволокли и, что куда важнее, где мой меч. Я грозно уставился на командира, нетерпеливо прыгающего рядом с одной из палаток и призывными жестами приглашающего следовать за собой. Ох, мелочь, лучше бы тебе вести меня прямиком к мечу, иначе за себя не ручаюсь. Командир побежал впереди, бесцеремонно расталкивая бубнящих соплеменников и ведя меня узкой тропкой между кучами мусора куда-то за пределы стоянки. Очень хотелось огреть его по макушке и силой выпытать нужную информацию, но что-то внутри останавливало. От джав не исходило особой угрозы. В ментополе от них возникало ощущение деловитого муравейника, подчиненного заложенной программе. Притом, каждый джава в нем – отдельная личность, в этом сомнении тоже не возникало. Свой окрас чувств у каждого дополнялся индивидуальной формой ауры. Интересно, еще бы понимать, что они там тараторят, стало бы куда проще. Эх, как же фрисби не хватает. Он, конечно, не протокольный дроид, но кое-какие языковые базы с торговым уклоном по моей просьбе скачал. Если не перевести, то хотя бы понять общий смысл сказанного точно смог бы. Вот только фрисби рядом нет. Надеюсь, ему удалось улизнуть от Бажитха. Потерять еще и его было бы чересчур. Джови, мне послышалось, фрисби. Да ладно, моей радости не было предела, когда из-за одной из мусорных гор показался летящий во весь опор дроид, выбрался все-таки, молодчина, как ты меня нашел, по сигналу камлинка. Довольный дроид уселся мне на плечо и, как кошка, потерся о шлем. В свою очередь я погладил его по ободу тарелки и, прежде чем тот успел еще что-то сказать, быстро спросил, ты не знаешь, куда делся мой меч, а, его украли, скрипнув зубами, признался я, точно не знаю кто, но подозреваю, что эти помойные крысы, джавы, однозначно они, больше некому», — подтвердил Фрисби. «Когда Бажикха грузили тебя на спидер, меч еще был при тебе. Одному мальчишке он чуть руку не поджарил, повторять бы не стали, а джавы и не на такое способны. Эх, плохо, свалка большая, меч долго искать придется. А ты не можешь помочь?» — с надеждой спросил я, намекая на их общее происхождение из комплекса Гри. Дроид отрицательно мигнул красными огоньками. «Проклятие! И я сам только от звук кайбер-кристалла слышу, но откуда? Сила в гиблой поди как сквозь водную пленку ощущается, чувствительность почти вдвое снижена. Самое место, чтобы меч посеять. Браво, Джови! Твой мастер просил передать. Не продолжай, мыло и веревка у меня уже подготовлены. Вообще-то, он просто велел выслать координаты, где тебя можно забрать, после того, как вернешь меч. Что? Да, еще добавил, что это будет хороший урок, и тебе полезно поучиться ответственности. Из меня словно выпустили весь воздух. Класс, я с подозрением покосился на дроида. Нет, понятно, что за чужаками следят, и ему доложили в тот же момент, как я влез в драку. Но откуда он про меч узнал? Говорит, что не знал, пока ты сам не сказал. Он сейчас все слышит через меня. Связь через спутник. Я выпучил глаза на дроида и панически замахал руками, жестами приказывая срочно отключиться. Связь прервана, чуть подумав, сказал Фрисби. Что у тебя с лицом? Ты расстроен? Почему? Застонав, я обреченно ткнулся лбом в его корпус. Нет, все правильно, сам во всем виноват. Мы и прежде нередко поддерживали с мастером связь с помощью Фрисби, когда не хватало дальности стандартных камликов. А я слишком мало внимания уделял обучению личности Ир. Откуда ему было знать, как он меня сейчас капитально подставил? Нет, решено. Как вернусь, вплотную займусь воспитанием Фрисби. Не дело, чтобы друг так косячил. ДЗЗ, да чтоб тебя. Я выругался и отпрыгнул от командира, окончательно потерявшего терпение и снова воспользовавшегося своей шоковой палкой. Фрисби, хоть ты объясни, какого харша этому чакателе надо. Тунг, тунг, ашуна бапункова, джабодауван наукакиза, намиамаа тецука, бамлу. Фрисби ненадолго завис, переваривая тараторящую речь джавы. Насколько я понял, предлагает обмен. Твое оружие на яйцо. Чего? Требует идти за ним. Я угрожающе навис над нетерпеливо приплясывающим на месте командиром. А рожа у него не треснет. Может, по старинке договоримся. Под пытками. Бесполезно. Если джавы что-то присвоили, то вернуть могут только за равноценный обмен. А без их помощи мы твой меч в этой свалке год искать будем. Писец котенку, констатировал я себе под нос. Теперь мастер точно меня убьет. Ладно, куда он там нас тащит? Пошли. Совершенно незабываемая прогулка по свалке продлилась целый час. За это время я успел трижды получить по кумполу сваливающимися сверху кусками мусора. Раз пять увязнуть в каких-то лужах с тягучей мазутной дрянью, вопреки всем опасениям не сумевшей проесть сапоги, и наслать семь проклятий на все племя джав до энного колена. Командир даже заслушался, явно мотая на усы с радостью пополняя матерный запас. На интере джавы не говорят, зато прекрасно его понимают, когда им это выгодно. Наконец, вышли на открытую местность, откуда открывался вид на невысокие горы у горизонта и гладкую бледно-серую равнину вокруг. Чикуа Тецука, командир указал на стремительные росчерки в небе. Я проследил взглядом в указанном направлении и удивленно вскинул брови. Ух ты, разве могут птицы такого размера летать в гравитации Дарина? Если бы не увидел своими глазами, ни за что бы не поверил. Вот уж точно, в новом мире что ни день, то новое открытие. И у этих монстров мне нужно отобрать яйца? Угу, как бы со своими не расстаться. Если присмотреться, то птицы очертаниями походят на птеродактилей. Размах крыльев, пропорции тела, костевой каркас. Разве что крылья более плотные, будто не кожистые, а как из кости. И морды другой формы, без клювов, но с пастями, полными крупных зубов, предназначенными для разрывания пищи. Несомненно, хищники, вот только чем они питаются, если в дикой природе Дарина животных почти не встречается, а те, что есть, либо слишком мелкие для таких громадин, либо живут под землей, где их не достать. Опа, понятно. Одна из птиц вошла в пике и, взметнув в воздух клубы песка и пыли, нырнула прямо в землю. Серьезно, как в воду вошла, я аж оторопел. Что это за звери такие, которые и летают, и камень грызть могут, как не в себя? Между тем, недалеко от места падения вновь вздыбился песчаный взрыв. Раздался противный писк и треск хитина, разгрызаемого мощными челюстями. Мелькнули агонически дергающие лапы гигантской подземной скалопендры. Еще минута, и от нее не осталось даже воспоминания. Сытый птиц встряхнулся и грузно взлетел, взяв курс против солнца в сторону гор. Тецука стоял на своем Джава. Киминайки из-за Джабода. Надо ускориться, чтобы успеть до темноты. Я обреченно переглянулся с фрисби и бегом направился вслед за улетевшей птицей. Надеюсь, оно того стоит. Пока наматывал километры по выжженному песку, старательно обходя все трещины в земле и места, где ментощупы замечали присутствие подземных агрессивных хищников, впервые с момента пробуждения выдалось спокойное время подумать и, заодно, тщательно разложить произошедшее по полочкам. Странностей в моем нынешнем положении хватало. Сперва, сами Бажикха. По какой причине детишки Келдоров настолько заморочились, решив отвезти меня на спидере в такую даль от столицы? Просто из желания унизить чужака? Так для этого не нужно было делать таких телодвижений. Достаточно было, скажем, раздеть меня догола и выкинуть у порога какой-нибудь новостной редакции в центральных районах столицы. Уже к вечеру заголовки в сети пестрели бы сообщениями об инопланетянах-эксгибиционистах, атакующих мирное население. Вовек бы не отмылся. Кстати, хорошо, что они так не сделали. По спине пробежал озноб, когда я представил последствия подобной выходки. О бизнесе после можно было забыть, вообще о любом. И не важно, что в ситуации были бы повинны другие. Ни один Келдор не стал бы иметь со мной дело после такого позора, не считая мастера Нагзила, у которого особого выбора нет. А если бы Бажикха решили не унизить, а убить, ксенофобные настроения взрослых зачастую сильно отражаются на детях. Причем, если родители еще могут внять голосу разума, то мелкие звереныши жалости вообще не знают. Я сейчас имею в виду только мальчишек. Женская часть населения Келдоров всех возрастов успешно держит марку, строя из себя снежных королев. Но тоже мало приятного, когда на тебя смотрит свысока, как на ошибку природы. Так, а чем я? Способов испортить мне жизнь можно придумать немало. Была бы развитая фантазия и достаточно свободного времени. Остальное дело техники. Однако Бажикха выбрали наиболее спорный способ, попросту удалив инородную ткань из города, закинув в весьма опасное место для жизни. Поправка, опасная для неодаренных. Владея чувствительностью к силе, можно без особых проблем избежать нападения и на своих двоих за неделю добраться до цивилизации. Да, возникла бы серьезная проблема с водой и едой, но и она частично решаема. На свалке вполне можно найти пригодные для поры использования водные фильтры, а от недели голодания еще никто не умирал. Исходя из вышеперечисленного, вывод можно сделать противоречивый. Меня целенаправленно отвезли именно в это место, и сделали так, чтобы меня нашли те же джавы, дав возможность выжить. Зачем? Кто приказал Бажикха так поступить? Ответов не было, а строить догадки сил нет. К слову о джавах. Мелкие шкодники явно что-то хотели от меня, еще до того, как я своей болтовней подал им идею получше. Иначе зачем настолько рисковали, изымая строптивый меч Гри с риском для своей жизни? Небось ни одна тушка поджарилась, пока не придумали способ снять его без вреда для себя. Это совсем не в стиле джав. Почуяв опасность, они должны были просто бросить меня на произвол судьбы. Или, может, оружие Гри им вовсе навредить не может, не знаю. Слишком мало данных. Зато одно известно точно, джавам нужна моя помощь, и ради нее они готовы применить любые методы убеждения. Странная картина в совокупности получается. Возникает ощущение, будто меня испытывают. Я остановился и, внимательно вслушиваясь в силу, посмотрел в сторону горизонта под близящимся к закату тусклым солнечным диском потерянного. Губы тронула легкая улыбка. Что ж, отлично. Еще один повод выложиться на полную. Вперед. Когда падаван вновь сорвался с места, удвоив темп, Нагзил с удовлетворением убрал макробинокль и прислонился к теплому боку гравибайка. Джови быстро прогрессирует, но не настолько, как хотелось бы. Нагзилу случалось обучать и более искушенных в силе детей. Из-под его руки вышли трое рыцарей-джедаев, двое из которых уже вплотную приблизились к рангу мастера. В сравнении с ними, обучение Джови проходит несколько медленнее, зато перспективы куда больше. Мальчик буквально глотает знания, умудряясь выдерживать нагрузку, которая не всякому взрослому по плечу. Обессиленный после тренировок, он успевает и учебный материал с голокронов освоить, и своим личным делам время уделить. Весьма похвальное рвение и выдержка. Означает ли это, что он готов к переходу на следующий этап обучения. Сегодняшнее испытание покажет, а пока буду наблюдать. Нагзил сел на гравибайк и неспешно полетел параллельно маршруту Падавана, направляющегося к горам в поисках очередных проблем на свою голову. Но вмешиваться нельзя, разве что в самом крайнем случае. От того, как Джови справится, зависит не только исход испытания. Сейчас началась проверка способности Падавана на практике применить полученные знания. Первое самостоятельное задание в череде многих, призванное выковать из отдельных деталей целый меч. Перев. Джавский. Подъем. Подъем. Быстрее, быстрее. Пошли к горам. Джедаю нужно его оружие, тогда мы требуем яйцо. Сделка. Их яйцо. Взамен на оружие джедая. Глава 8. Птичий гамбит. Фрисби, докладывай. Множественные цели по курсу, сэр. Прилетевший с разведки дроид с радостью подхватил игру в боевой отряд на секретном задании. Подумав, я решил воплощать в жизнь свои планы по совершенствованию его и не дожидаясь возвращения домой. А как лучше всего обучать детей? Правильно, через игру. Заодно потренируемся с тактическим взаимодействием на местности. Печальный опыт с бажи Кха показал, что команда из нас никакая, только мешаем друг другу. По целям Фрисби правильно сказал. Птицы, названные мною, для краткости, птерами, гнездились на скальном выступе на склоне одной из гор. Треск и щелканье стояли невыносимые. Компенсируя отсутствие гвалта, птеры постоянно разевали и с жутким звуком схлопывали челюсти, поневоле нагоняя ужас на окружающих. То-то никакой живности в округе не водится. Все разбежались или скрылись под землей. Обойти никак не выйдет, есть только узкая тропинка, ведущая к расщелине в основании скалы под гнездами. Рядом много крупных глыб. Укрыться от атак с воздуха будет просто. Уже неплохо. Наверх, я так понимаю, без снаряжения не забраться. Если ты не научился прыгать на высоту в 200 с лишним метров, то нет. Хаем, придется покумекать, как раздобыть джавский приз и при этом остаться в живых. Каменная насыпь, где я скрылся, позволяла оставаться незамеченным от внимания птеров. Можно особо не торопиться и тщательно взвесить все варианты. Пока наблюдал за подступами к гнездовью, выяснилось, почему прежде не видел ни одного из этих монстров вблизи от своего дома, также расположенного на краю горного утеса. Просто им нужны особые условия для жизни, которые нигде кроме как в здешних горах не найти. На моих глазах большой кряжистый птер с обломанным спинным гребнем опустился на подножье горы и начал в буквальном смысле грызть камень. Мощные челюсти дробили породу, как сахарный песок, только каменная крошка летела. Еще немного, и добытчик вытащил какой-то черный самородок, жадно зачавкав пойманной добычей. О, да это не минерал вовсе, а жук какой-то. Вон как слизь из пасти птера брызнула, все камни забрызгала. Еще и ядовитая. Где капли упали, в воздух взвелись щипящие струйки пара. А вот дальше началась самая настоящая мистика. А во, я пораженно наблюдал, как прямо на глаза гребень птера начал плавиться, буквально за какой-то десяток минут полностью восстановив форму и размер. Вот это регенерация. Да этим зверушкам цены нет, если разобраться в механизме, приводящем к такому результату. Интересно, Келдоры уже проводили исследования на них, сомневаюсь, что столь ценный стратегический ресурс мог остаться без пристального внимания военных. Пожалуй, если и проводили, то без особых успехов. Иначе бы галактические просторы давно бы раздели суда с самовосстанавливающейся обшивкой под флагом Келдорской империи. И не факт, что республика смогла бы им что-нибудь противопоставить.